Кукушонок. Все птицы вьют гнезда, высиживают птенцов, кроме кукушки. Кукушка дожидается, когда улетит какая-нибудь птица от гнезда за кормом. Тогда кукушка подбросит свое яйцо в чужое гнездо. Вот и высидели пеночки кукушонка. Он первым делом, как подрос, пеночкиных птенчиков из гнезда выкинул на землю. И теперь вот какой большой. Целый день пеночки носят гусениц, личинок жуков, и все кукушонку мало. Клюв раззевает и пищит. Птенцы-зимородка. Целый день сидит зимородок на ветке над водой. Увидит рыбку, нырнет, крылышками в воде замашет и поймает ее. Вынырнет и скорее полетит к гнезду кормить своих птенцов. А гнездо зимородка — глубокая пещерка в речном обрыве. Там его ждут птенцы, он их рыбой кормит. Все дно пещерки услано рыбьими косточками. Скоро птенцы будут учиться сами рыбешек ловить, нырять в воду. Чимгаята. Гнездо чумги — как плотик. Сухие тростинки, камыши навалены в кучу. Плавают по озеру, куда гонит ветер. Когда чумгаята вывелись из яиц, они перебрались на спину матери чумги. Сидят, сбились в кучу. Пролетит над озером коршун, чумга закричит, и чумгаята нырнут под воду, уцепятся клювиками за подводные травы. Чумга вслед за ними нырнет, и никого нет, пустое озеро. Животные разных стран. Про слонов. Слон большой, сильный и умный. Это все знают. Домашний слон в Индии носит тяжелые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. А вот увидеть стадо диких слонов в джунглях не каждому удается. У слона почти нет врагов. Но если слон почувствует опасность, он передвигается в джунглях тихо, как мышка. Бывает, у слоновой тропы свернется кольцом гигантская змея, питон, и набросится на маленького слоненка, который отстал от стада. Обовьется вокруг слоненка и начнет душить его крепкими, словно железными мышцами. Слоненок затрубит, завизжит, вмиг кинутся слоны спасать слоненка. Все стадо бегает кругом и топчет, топчет питона, как будто пляшет на нем. А уж когда спасут слоненка и растопчут питона, попадет слоненку от матери слонихи, чтобы слушался взрослых и не отставал в джунглях от стада. Жирафа. Жирафу трудно заметить в африканской степи саванне. Ее желтая шкура, покрытая как паутиной черными полосками, сливается с сухими колючками, перепутанными зарослями и лианами, которые спускаются с деревьев. Летом саванна выгорает от жаркого солнца, и зеленые листики остаются только на высоких деревьях. Длинная шея помогает жирафе достать их. Ночью, когда сияет африканская луна и львы выходят на охоту, жирафа настороженно прислушивается к шорохам и крикам зверей. Далеко катится по саванне грозный рев льва. Побегут от него антилопы, а за ними и жирафы побегут. И не уступят в беге быстроногим антилопам жирафы, хоть и неуклюже они на вид. Когда у жирафы родится маленький детеныш, он молча лежит в высокой траве, а мама жирафа пасется поблизости. Тут уж к жирафенку ни один зверь не приближайся. И зубами, и тяжелыми копытами будет защищать она своего детеныша. Австралийские звери. Все знают кенгуру. Кенгуру кажется необычным, загадочным. А ведь кенгуру и правда удивительное животное. На животе у него сумка, где растет кенгуренок. Мать, опираясь о землю хвостом, прыгает по степи, а кенгуренок выглядывает из сумки. В Австралии, родине кенгуру, почти все звери сумчатые. У берегов Австралии, на острове Тасмания, водится сумчатый полосатый волк. В эвкалиптовых рощах живут сумчатые мишки, коала. Они почти совсем не спускаются на землю, а цепляются за ветви гигантских эвкалиптов и жуют листву. Это их пища. Они совсем не похожи на наших медведей, которые нападают на кабанов и оленей.